за неделю до нового 1964 года. В семье воцарился мир. По-видимому, мама поговорила с отчимом, так что Нину он не трогал и не обращал на нее никакого внимания. Нину это вполне устраивало. Она опять стала общаться с малышней, как она их называла, хотя разница с Галей у нее была всего полтора года. Ее обычно бледное лицо порозовело, синяки сошли, но жить она продолжала на чердаке и уходила наверх до прихода Волкова с лесоповала. Мать работала так же, и чем ближе к Новому году, тем чаще она задерживалась в магазине, принимая заказы на продукты от сельчан. Единственное, что беспокоило Нину, это то, что вести от Сашки не приходили уже 4 месяца. Она знала, что брат где-то учится, только ни адреса, ни названия училища у них не было. Год после маминой свадьбы прожил он с дедом Иваном, а после 8 класса забрал документы из школы и уехал. Попрощался только с дедом, к ним даже не заходил. Мама узнала об этом от учительницы, когда та в магазин зашла. Учителя и директор тогда очень расстроились из-за Сашкиного ухода. Все ему прочили институт, а он неожиданно уехал, ничего не объяснив. Мать была бросилась к деду, а он ей телеграмму показал. Поступил, работаю в Харовске, койка, еда есть. Она сначала плакала, в город рвалась, но дед успокоил ее, сказав, что Сашка уже взрослый. Золотые руки и голова на плечах есть, чей не пропадет. Да и адреса обратного в телеграмме нет. Куда ехать? Мама поплакала еще, да и успокоилась. И вправду, не будешь же стоять посреди вокзала в большом городе и искать своего 16-летнего сына. Все равно не найдешь. К тому же не могла она оставить своих детей, хозяйство, мужа, работу и уехать на поиски неизвестно куда. Жалко, конечно, ей было, что школу он бросил. Никто еще во всей их семье не учился так хорошо. И она частенько хвасталась перед своими подружками и сестрами. Когда он к деду ушел, не придала она значения. Думала, остынет, вернется. А она нет, не вернулся. А Нина тогда наоборот успокоилась. Первая, думала она, значит, не будет встречаться в селе с Волковым. Есть большая надежда, что не убьют друг друга. Второе. Брат никогда не пропадет. Он все умеет. Сильный, характерный. Что еще надо? Каждый пацан в нашем леспромхозе мечтает быть таким, как Сашка. Так что выкрутится. Написал же, что еда и койка есть. Что еще надо в 16 лет? Но прошло уже почти 4 месяца, а новых телеграмм так и не было. Нина начала волноваться. Стоял обычный вологодский зимний день с трескучими морозами, один из тех, когда без надобности никто из дома лишний раз не выйдет. Нина в горнице помогала Тишке делать уроки. Галька ворковала в девичьей, судя по звукам, то ли с куклой, то ли сама с собой перед зеркалом. Вдруг скрипнула калитка, ребята выглянули в окно. На дорожке показалась мама в пуховом платке, тулупе, со своей магазинной котомкой через плечо, вся заметенная снежной пылью. «Мама!» Тишка сорвался первым и побежал из горницы на кухню. Из светелки вышла Галя. Ее каштановые незаплетенные волосы волнистыми локонами обрамляли раскрасневшиеся от тепла щечки, не спадая до груди. Нина вдруг удивленно стала рассматривать младшую сестру, будто видела ее впервые. Округлые очертания бедер, откуда-то взявшаяся тонкая талия. Как Нина раньше не замечала этого в Гале? И опять в новом платье. «Похоже, Галька-то выше меня уже», — удивилась она. «И пышнее. Она вся какая-то другая. Как настоящая девушка. подумала Нина и сказала. «Ты бы хоть в новом платье не валялась на кровати. Помяла же». Галя ничего не ответила, только повела бровью. На порог ступила мама. Заснеженная, бледная, уставшая. Она сняла с себя магазинную сумку и протянула ее детям. «Пересчитаете?» Нина потянулась за котомкой, но тут с крыльца раздался стук в дверь. «Я посмотрю», — сказала Нина и вышла из кухни. Накинув в сенях тулуп, она открыла дверь. Резкий мороз с улицы тут же бросился в ноги. На крыльце стоял дед Иван. Иней покрыл бороду, усы, отвороты ушанки. Он дубасил себя огромными рукавицами по плечам, топал по крыльцу большими валенками. «Крепчает», — сказал он, но, увидев Нину, смутился. Маленькая, с торчащими в разные стороны белобрысыми вихрами, как у пацаненка, она смотрела на него огромными серо-голубыми серьезными глазами из овечьего тулупа, который легко мог уместить две таких, как Нина. Дед почувствовал, как сердце защемило, ведь он не виделся с внуками долгими месяцами из-за Варькиного и Степкиного развода. Ему нестерпимо захотелось прижать к себе свою любимую внучку, но вместо этого он немного растерялся и хрипло сказал. «Тут это, письмо пришло». Дед вытащил из-за пазухи конверт и протянул его Нине. «Детка!» Тут же прижалась она к дедовой груди, обняла и почувствовала, как его холодный, покрытый ледяной коркой тулуп начал оттаивать под ее горячим дыханием. «Эх ты, моя!» Он не закончил, расчувствовался, подхватил ее подмышки и поднял к себе. «А весу-то совсем нет. Тулуп один!» — протянул он шутливо. «Господи! И в чем только душа-то держится?» Нина рассмотрела деда, его крупное лицо, румяные щеки. Вблизи было видно, как от дыхания таяли снежинки, усыпая бисерными каплями его седую бороду. «Эх, да кто ж тебя так?» Он заметил фингал под глазом и подмигнул. «Опять ледовое побоище?» «Да ерунда, зажило уже все. Улица на улицу, как обычно. Это мне Турлик конским навозом в глаз запулил. Но я догнала и...» «Заходи, заходи, не стой на морозе-то!» Голос девочки глухо раздавался из-под тулупа. «Догнала, по морде наддала?» Дед весело крякнул в бороду, ставя ее обратно на пол. «Эх, пацанка ты у нас! Ну ничего, до свадьбы заживет. Ты лишь на своей свадьбе позгаться не начни. Клянешься?» Примечание. Лиша. Вологодское слово. Лиш. Нина широко улыбнулась. «Обещаю». Дед, переступив через порог, закрыл за собой дверь. «Ну вот». И он снова протянул письмо внучке. Нина смотрела на деда снизу вверх. Казалось, он совсем не изменился. Все такой же крепкий, большой, все та же пышная борода и морщинки-смешинки, рассыпавшиеся вокруг глаз солнечными лучиками. Она на мгновение вспомнила, как они приходили к нему летом и играли с кроликами, выпускали их в огород, а потом на перегонки с Сашкой догоняли ушастиков и распихивали по клетям обратно. Дед вроде и ругался на них за то, что кроликов неправильно рассадят, или за то, что те успеют погрызть капусту, пока их ловят. Но лучистые морщинки-смешинки всегда выдавали его. Дети знали, что дед никогда по-настоящему не злился, а ругал их так, для порядка. То ли от летних воспоминаний, то ли от этих родных дедовых морщинок стало теплее, словно тонкая струйка благодатного ветерка, звенящего бойкими песнями синичек и дерзкими колокольчиками, пробралась сквозь толстый тулуп и впорхнула прямиком в ее детское сердечко. «Мамка-то дома?» — спросил дед. «Угу». «Так веди к ней, письмо давеча пришло. От Сашки». «От Сашки?» Нина тут же открыла дверь в сени и потащила его за рукав. «Пойдем, дед, пойдем». Они зашли на кухню. Здесь было хорошо натоплено. Мама сидела на табурете и шила одеяло из лоскутков. Галька мыла посуду. Тишка считал магазинную выручку, раскладывая монеты стопками на столе. «Ну, здравствуй, Варя», — сказал дед с порога. «Подитко. Здравствуйте, Иван Афанасьевич». Она встрепенулась. «Доспелась чего? Сашка?» Варя невольно прижала руки к груди. «Так вот, письмецо тутотка пришлось. Почитать принес». «Тебе написал?» Варя поспешно встала с табуретки, ее губы задрожали. «Мне, но можно. Почитай». И он протянул ей конверт. Мама хотела было взять письмо, но вдруг, передумав, тяжело опустилась на табурет и закрыла лицо руками. «Давай я прочитаю», — спросила Нина и забрала у деда конверт. Ни дед, ни мама ничего не ответили, а Нина нетерпеливо достала сложенный вдвое тетрадный листок и развернула его. Скупая записка в несколько строк мелким аккуратным почерком, вот и все письмо. Она стала читать вслух. «Здравствуй, дед. Коротко. Учусь на машиниста. Платят стипендию. Дали койко-место. Вечерами разгружаю вагоны. Так что деньги есть. Сходи, пожалуйста, к Нинке. Передай ленты. Ей, Гальке. Скажи Нинке, чтобы больше не стриглась. Пусть косу отращивает. Скоро 14, а она все как пацанка бегает. На Новый год не приеду, не жди. Все, пока. Адрес не пишу, чтобы не приезжали». Варя зарыдала. «Не реви, Варь, все добро у него. Вишь, и не пропал, и бандитом не стал. Значит, человек он уже. Образуется все». Мама не прекращала плакать. Дед вздохнул, достал из-за пазухи ленты и передал Нине. «Вот, держи. Косу расти. Пора уже. Пойду я». Он бережно положил листок обратно в конверт и вышел.